Глава первая. Проснулся я от того, что Бишкек ткнул меня в плечо. Когда я, наконец, открыл глаза с просонья, он кивком указал на иллюминатор. Сейчас мы подлетали к Наутилусу. Огромная пиратская станция, вокруг которой роями насекомых кружились небольшие шаттлы, среднего размера эсминцы и большие крейсера. Наутилус, или Севастополь, как мне с гордостью в голосе пояснила Настя, была самой большой свободной пиратской станцией в этом сегменте русского кластера. Одна из 9 крепостей класса технопланетоид в СНГ-сегменте. По форме она напоминала огромную улитку, свернутую в спиральный диск. У шлюза скопилось несколько очередей на вход. Из чрева станции также вылетали корабли всех мастей и форм, образуя непрерывную струю. Вокруг нее по окружности курсировали 6 охранных модульных станций, и еще 12 курсировали в звездной системе как разведчики. На подлете нас перехватили корабли-стражи, проверяя код доступа по системе свой-чужой. Настя же устроила нам краткий урок основ судостроения разных рас. «Вон тот, желто-серый, с красным львом на щите, такой полукруглый и стоит вертикально. Это раса Вамбас. Очень маневренный, самое то для ПВП на кораблях, но вард-движки обычно отсутствуют или маленькие, как мозг у Берхэма». «Джинкс, кончай, а! Согласен, дурак, ляпнул, не подумав». Вадим, видимо, уже устал за время полета от подначек Джинкс. «Я только разминаюсь, подружка моя». Настя угрожающе облизнула губы. «Насть, кончай уже, надоело. Лучше о кораблях давай». ОУКБ одернул Настю, и от того, что она послушалась и чмокнула Гришу в щеку, глаза Берхэма снова полезли на лоб. Вообще, я заметил, что ОУКБ быстро взял под устцы дикого огненного мустанга Джинкс, превратив его в единорога с радужной гривой по имени Настя. Прав был некродефлоратор. Мужика девки не хватало. Причем не только в плане потребностей молодого девичьего организма, но и как твердое мужское плечо. При нем дерзкая воинствующая амазонка становилась кроткой и любящей хранительницей очага. Джинкс заметил порыв Берхэма озвучить свои мысли и опередил его. «Вадим, откроешь рот, отрежу тебя с капитанского мостика на Наутилус, в доке. Не испытывай мое терпение, мальчик». «Настя!» Гриша повысил голос, привлекая внимание Насти, за что получил еще один поцелуй в небритую щеку. «Так, вон тот полумесяцем, ну как скелет который, это ксеноны. У них вообще все угловатое и ребристое. Крок, не в обиду. Блин, а чего вы по именам-то не зовете друг друга?» Меня давно подмывало спросить. «А ты, деревянный, не видел инфу об обнове? Там русским по белому написано. Отыгрывать роль для роста перса. И это не только боя касается». «Крок, я тебя понял. И впредь зови меня по нику, а не деревянным. Если не хочешь зацепиться, хорошо?» «Какой ты нервный, дерево... Кув!» «Ну ничего, но научился я проведу тебя по злачным местам. Вот тебе какие девочки нравятся? У которых 2 или 4 сиськи?» «Некрос, ты не шутишь?» Я был благодарен Зеленому за то, что он не стал обострять и с радостью переключился на новую тему. Вот мне...» Крок, видимо, затронул любимую тему. «Нравится, когда пи...» Тут он поймал взгляд Джинкс. «Короче, не вертикально, а горизонтально». «А мессия знает толк в плоских утехах». Сейчас я откровенно ржал в голос. «Ох, мальчик, я тебя с такими мастерицами познакомлю. Ходить в раскоряку, как с геморроем будешь». Договорились. Я согласился. Если честно, то половой вопрос порядком давил. Да и, черт возьми, интересно, как тут это все обыграно. Тем временем мы встали в одну из очередей на вход, и Джинк соловьем разливалась, описывая окружающие нас корабли, рас гронгов, шайла, танцы и прочих, и прочих. Корабли разных рас различались так же, как и их внешний вид. Но пока эта тема мне была не так интересна, как сама база. Ее можно было сравнить с огромным мегаполисом. Очередь продвигалась, и постепенно я увидел базу изнутри. С чем бы сравнить базу? Если представить наш шаттл как песчинку, то Наутилус, наверное, был размерами с легковой автомобиль, хотя, конечно, сравнение весьма условно. Проникнув в тело базы, наш шаттл отделился от общего потока, нырнув вниз. Хорошо, что на этом шаттле была своя гравитационная установка, иначе кувыркаться бы нам внутри непристегнутыми. Через минут пять ныряния из одного тоннеля в другой наш корабль, наконец, пришвартовался в каком-то ангаре. Мы выгрузились, и первым делом Джинкс настояла на посещении терминала для привязки респауна к базе и, на всякий случай, к ближайшей нейтральной планете. Я выбрал Эссент. Эссент — частная маленькая туристическая планетка с климатом сродни Крыму. Холмистая местность усеяна плантациями и цветниками, а на любой пристани можно нанять лодочку, лодку или яхту и отправиться порыбачить. Как гласил буклет, на этой планете можно попробовать тысячи марок вин, настоек и ликеров из местных трав и фруктов. Планета настолько маленькая, что собственного притяжения не хватает, но на ней установлен гравитационный генератор. В общем, рай для сомелье и любителей алкоголя и рыбалки. Именно поэтому мой выбор пал на нее. Неохота, если вдруг что случится, респауниться на планете, больше похожей на пчелиный улей. Как-то больше тянет на солнышко. Остальные же привязались кто где. Ну а дальше мы разделились. Джинкс повела Гришу показать их дом и базу, но мы все прекрасно понимали, куда Настя потащила ОУКБ. Остальных же взял на себя Некро. Вояж по кабакам, который организовал гостеприимный пират, грозил разорить его, ибо все траты он взял на себя, да и денег у нас не было. В итоге мы знатно набрались, сравнивая и споря, какой сорт пива лучше. Темный крепкий портер с горечью хмеля и крепкой шапкой пены или карамельный эль, не такой крепкий, но тоже неплохой. Я выбрал лагерь приверженцев светлого сорта этого пенного напитка, чем раздосадовал и Крока, и Бишкека. Кстати, рыбки тут не было как закуски, были чипсы и сухарики. Как пояснил Некро, любая биологическая еда, не сдобренная химикатами, в космосе от звездной радиации очень быстро портится, поэтому если я желаю отведать ослиной мочи и по ошибке именуемой пивом, соленой или копченой рыбой, то мне нужно разжиться кредитами и идти в дорогой ресторан. В итоге, знатно набравшись, мы отправились на малую арену коротать время до вечерней встречи с Джинкс. К тому времени она обещала раздобыть нам денег и какую-нибудь годную одежду. Мы и в самом деле сильно привлекали к себе внимание видом потасканного костюма с едва угадываемой эмблемой инженерных войск на груди и спине. Малая арена представляла из себя огромный стадион со зрительскими секторами. Этакий колизей, на котором сейчас бились две двойки, игроки со своими петами. Весь бой транслировался на экраны так, что даже купившие билеты на задние ряды вполне могли разобрать действо на арене. Видимо, Крок был не последним человеком, ибо вышибалы на входе, что усмиряет проигравшихся, поздоровались с ним за руку, а они проверили наличие билета. Сейчас мы сидели в пустой вип-ложе, да и трибуны были почти пусты. Как объяснил Крок, время раннее, и на арене сейчас лишь зеленые дилетанты, а когда на арену выйдет элита, тогда трибуны будут полны. Я слабо его слушал. Сейчас я был увлечен боем на арене. Арена представляла собой большой овал с декорациями из горячих кораблей, валунов с припаркованными к ним разными мобами и фонтанами огня, дыма и прочими атрибутами ада. На этой сцене по разные стороны были двое игроков с петами. Первый — вамбас с оранжевым шестипалым родственником крокодила, и его оппонент — огромный краснокожий гронг, напоминавший Хеллбоя с двуглавым псом, закованным в черный хитин брони и с увесистой шипастой булавой на хвосте. Противники пока не обнаружили друг друга и неуверенно исследовали территорию ада, по ошибке названную ареной. На мой вопрос, почему бойцы безоружны, Крок, разливающий остальным еще пиво, пояснил. «Формат 1.5 на 1.5. Их регламент не подразумевает оружие, помимо того, что они найдут на арене. Только ПВП, только хардкор». «То есть и я могу подать заявку на участие?» Меня охватила одна идея, которую я еще сам не осознал, просто старательно додумывал. «Будь мы сейчас на Еве, я бы не рискнул поставить против тебя. Ну а тут, на станции, я не рискну поставить на тебя». «Да это понятно. Мне интересны правила». «Есть несколько форматов. 1 на 1, с петом, как сейчас, и групповые. Арена и оружие обговорены в конкретных регламентах». На арене гладиаторы наконец нащупали друг друга и пустили в бой петов. Оранжевый крокодил был гораздо сильнее в открытом бою, но пес более ловок и изворотлив. То и дело двуголовая собака наносила шипастым хвостом булавой удары по крокодилу, от которых на оранжевой чешуйчатой броне оставались глубокие вмятины и синюшные кровоподтеки. Их хозяева вооружились металлоломом, который нашли по пути. Гронк взял тяжелый обрезок какой-то рельсы. Вамбас же вооружился длинным копьем из трубы и по обезьяне забрался на остов корабля, не спеша вступать в бой. Гронк подошел вплотную к корпусу корабля, на котором укрылся противник, и своей могучей тушей, килограмм в 200, попытался расшатать и сбросить с укрытия неприятеля. Пока Гронк был занят выковыриванием оппонента, крокодил бросил неудачные попытки достать двуголового пса и в спину атаковал красную гору мускул. Все, на этом исход боя был решен. Огромные массивные челюсти с тремя рядами зубов, словно гидравлический пресс, схватили красное тело и начали рвать его, мотая головой из стороны в сторону так, что в стороны летели ошметки и бурая кровь. Двуглавый пес обеими челюстями впился в оранжевый хитиновый бок крокодила, но тот просто игнорировал атаки на себя. Сейчас он полностью сконцентрировался на аннигиляции петовода. Вамбас к этому моменту уже спрыгнул с копьем и нанес финальный удар, трубой пробив череп краснокожего гронга и приколов его голову к земле, как бабочку булавкой. Теперь питомец и хозяин атаковали двуглавого цербера. В одиночку против слаженной пары цербер противостоять не мог и через минуту благополучно слился. На экранах возникла надпись. «Дарсет победил Гессер в формате Best of 9 со счетом 5-3. Дарсет переходит в 1/32». Только сейчас, прочитав логи, я узнал в куче рваного мяса на арене того проигравшего паре пирата, находившегося в розовом переднике с подносом на корабле «Джинкс». А весело пираты время проводят, ничего не скажешь. За сим действом наблюдали только я и Софокл. Остальные же погрузились в радости беспробудного пьянства, и Бишкек мирно спал в своем кресле, поджав под себя ноги. Время близилось к назначенным 5 часам. Я с трудом растолкал спящего хмельным сном в кресле Бишкека, подобравшего ноги под себя, и мы отправились на условную встречу. Однако Настя умела назначать место для встречи. Она выбрала довольно шикарный ресторан. Естественно, что нас, таких оборванцев, в полосках никто и не пустил дальше, чем на порог. Пришлось Некросу вывести прекрасную принцессу на свет белый, к народу. Настя появилась на пороге в сопровождении Гриши спустя пару минут. «Ой, я не подумала, что вас не пустят». Сейчас в ней было не узнать ту взбалмошную амазонку, предводительницу пиратов. На ней было длинное в пол белое с красным драконом платье на китайский манер, а волосы были собраны в несколько шишек. Гриша выглядел ей под стать. Черный бархатный с золотом костюм и широкая кривая абордажная сабля, отделанная золотом и украшенная рубином на гарде и с кисточкой на рукоятке. На голове была красная бандана, повязанная на пиратский манер. На руке у него также висело его клинок-лапа с тремя лезвиями, а на глазах очки дополненной реальности и ПДА на руке. Костыль, делающий игроков без нейроинтерфейса не такими ущербными. Дешево и сердито. Да, эта компания, походу, собралась на костюмированную вечеринку. Так это выглядело непрактично и чинно. Вы что, на маскарад вырядились? Бишкек еще не отошел и, не найдя места, куда присесть, сел прямо так, задницей на мостовую. Действительно, какой-то у тебя перебор уже. Сейчас я был согласен с Димой. Ребята явно перегнули с косплеем на пиратскую тему. «Артем, не учи папу детей делать. Сейчас мы направляемся не кому-то, а к командору пиратского флота и главе пиратского клана Черноморский синдикат. И, кстати, да, сегодня намечен бал-маскарад. Думаю, тему озвучивать вам не нужно. Сейчас мы двинем и приоденем вас». И повела Настя нас по торговым павильонам. То тут, то там сворачивала в какие-то темные, известные только ей одной закутки, где покупала безделушки и неприметные аксессуары для наших пиратских образов. В итоге я примерил на себя образ пирата 18 века. Штаны из грубой ткани с бахромой по лампасам, белая рубашка викторианской эпохи и кожаный жилет. На поясе красовался широкий ремень из грубой воловьей кожи, свитой серебряной пряжкой. В оружейной лавке я получил свое холодное оружие. Идентификация подсказала. Бразильская кавалерийская сабля 19 века. Уровень 7. Реплика. Раса. Люди. Вес. 2 килограмма 240 грамм. Урон. 20-32. А вот Бишкек к процессу выбора платьев и нарядов подошел со всей серьезностью, чем очень обрадовал Настю, которая нашла, наконец, человека, разделяющего ее увлечение шмотками. Он примерил, наверное, 2 камзолов, пар 12 сапог и столько же ремней с вычерными пряжками. Но вот шпагу или абордажную саблю брать отказался. Зато подобрал к своему траншейному ножу достойные ножны. Кожаные, с вставками из кости. Недорогие, но выполненные искусно. В итоге, спустя еще полчаса, мы были готовы к этому светскому рауту. И в таком вот образе мы проследовали в ресторан, в который нас до этого не пустили. Проблем на входе не обнаружилось. НПС-охранник поклонился нам в приветствии. Странное дело, в этом новом костюме даже спина будто стала ровнее. Я перестал сутулиться и старался держать себя под стать своему статусу, приближенного к дочке командора. Мы сели за стол и принялись поедать наш заказ. На мое удивление, нам подали с дюжину приборов, назначения которых угадывались лишь смутно, поэтому я по привычке орудовал ложкой, вилкой и ножом. Готовили здесь действительно знатно. Куски мяса в разрезе были розовыми, а не прожаренными до состояния подошвы, как в предыдущем питейном заведении, куда нас привел Некро. Вот Некро. С Настей все понятно, она персонажа меняет как перчатки. А ты почему такого низкого уровня? Я задал вопрос, который меня интересовал еще с момента нашего знакомства. Просто не появлялось подходящего момента спросить, или просто забывал. Ков, так ведь меня ее папка приставил за ней всюду следовать. Так что когда она удаляет персонажа, тогда удаляю и я. В некоторые локации вход только для низкоуровневых игроков. Вот и приходится удалять каждый раз персонажа. Вот почему разрабы не могут сделать так, чтобы можно было переключаться между персонажами, а не играть одним. Ведь проще было бы в разы. Ты тоже меняешь расы при создании перса? Нет, для меня это баловство детское. Я за ксенонов начал, и пока они меня ни в чем не разочаровывают. Ну а что, мы хладнокровные, тепловые детекторы нас не замечают, двояко дышащие на высоких уровнях. Так что глубоко под водой я продержусь всяко дольше, чем любой из вас. Да и потом, они ведь адекватно красивее, чем те же краснокожие гронги или тараканы танзы. Ненавижу, мля, тараканов. Вопрос исчерпан. Я кивнул ему в знак благодарности за ответ и продолжил доедать свою порцию. Вся наша компания, изголодавшаяся на Еве по нормальной и адекватной пище, сейчас нехотя с линцой вываливалась из ресторана. Время как раз подходило, чтобы мы, не торопясь, дошли до места проведения маскарада. «Артем, покажи уже, наконец, презент». Джинкс сейчас взглядом обшаривала мой силуэт в поисках чего-то. «Какой презент?» «Я не понял, о чем говорит наша амазонка». «Как? Не включай дурака, Артем. Нож, который ты подаришь моему отцу. Ну, типа, от нас всех». Я застыл на месте. Бишкек на ходу врезался в меня плечом. «Настя, я совсем забыл. Я ничего не сделал. Я и на самом деле забыл о таком важном деле». На лице Насти выражения сменялись одно за другим, вот кажется, будто она сейчас ударит меня. Через мгновение хмурит брови, и вот слезы. Ненавижу я женские слезы. Кажется, будто сама природа придумала рычаг воздействия на мужчин в пользу женщин. «Джинкс, не плачь. А еще вагон времени. Скажи, что он любит». На мгновение плач прекратился, а затем вспыхнул с новой силой. «Ничего он не любит. У него и так все есть». Ее плач и рыдания уже начинали действовать на нервы. «Настя, заканчивай ныть. А теперь лучше опиши его. Ну что мы увидим, когда пойдем в зал? Как мы его узнаем? Сейчас мне нужны были голые факты, сведения. Все, что угодно, что поможет опознать в этом человеке того, при котором его дочь готова разрыдаться, лишь бы не огорчить своего отца». Я жил с отчимом, и часто мы не ладили, но такой паники во взгляде и действиях у меня никогда не было. Либо этот человек — монстр, от которого прячется в дальние углы даже родная дочь, либо он святой, которого боится огорчить Настя. «Настя, больше конкретики! Не заставляй меня применять то же, что и на Грише тогда, чтобы отрезвить тебя!» Я и сам от себя не ожидал этой фразы. На самом деле я блефовал. Теперь под страхом смерти не использую те способности клинков, что причиняют мучения моим друзьям. Настя буквально в мгновение собралась и с не очень хорошим взглядом ответила. «Увидишь, не перепутаешь. Он будет сидеть на троне, с тростью в руках. Еще вокруг него будут наложницы». «Отлично, хоть что-то. Он часто использует трость? Или только по случаю, как у нас сабли?» «Если подумать...» Девушка сменила презрительно холодный тон на некое раздумье. «Он всегда ходит с тростью». «Отлично, у нас есть от чего плясать. Ну же, ребята, давайте придумаем оружие, связанное с тростью, но только 13-зарядное устройство не предлагать. Это будет появляться, если я ничего оригинального не придумаю». Сейчас я пытался разодорить ребят, однако они смотрели на меня, как на одного из наших врагов. Первым отозвался ОКБ. «Может, палка гаишника, стилизованная под трость? Ну или что-то подобное?» Парень старался помочь, сжимая в объятиях Настю, которая все еще буравила меня пронизывающим взглядом. «Вот, уже лучше». Я пытался придать своему тону как можно более безмятежный оттенок. «У кого еще какие предложения будут?» «Ну, может, нужно наоборот? Не делить из трости оружие, а наоборот сделать из оружия трость. Стилизовать, короче». Подал голос Бишкек. «Поясни, Дим, что ты имел в виду?» Я попытался расспросить как можно точнее, при этом не вызывая никаких негативных эмоций. Видимо, мое уточнение про пытки клинком очень негативно сказывались на отношениях ко мне у моих друзей. «Ди, пожалуйста, приведи конкретные примеры». Я попросил уже с чуть ли не интонацией мольбы. Переигрываю что-то. «Например, в копье встроить какое-нибудь стрелковое оружие или, не знаю, придумай сам. У тебя лучше получается придумывать какие-нибудь технические ништяки. Но чтобы было сразу понятно, что это оружие, понимаешь?» Я кивнул, дав понять, что уловил мысль, и озвучил цитату, услышанную в детстве. «Перековать мечи на орала». Настя оживилась и подала голос. «Топор! Можно сделать топор! Стилизовать его под трость!» «Ну а что, по-моему, идея не лишена смысла. Все равно это лучше, чем банальный клинок, спрятанный в трости. Но, боюсь, спор у меня не хватит. Только теперь я понял, что прокололся. Крок подал голос. «Я же говорил, деревянный, не нравится мне ваша история с клинками. И что ты теперь, фраер, скажешь?» «Миша, извини. Сейчас я подсознательно назвал зеленого крокодила человеческим именем. Хотел установить контакт». «Ты давай мне зубы не заговаривай. Я давно понял, что ваша история с душком». Некродефлоратор не повелся на мое поведение. «Короче, эти клинки...» Я кивнул в сторону ребят. «Мой крафт. Извини, что сразу тебе не сказал. Если честно, то я и с ребятами контракт на неразглашение составил. Если контракт нужно подписать, то это я легко. Только прошу, за идиота меня не держи». Некр начал распаляться. «Все, все, без тайн». Я поднял вверх обе руки, чтобы хоть жестами убедить его в моих добрых намерениях. «Короче, Некро, слушай историю с самого начала. Полную версию не знают даже ребята». После этих слов я оглянулся, выбирая подходящее место. Рассказ, видимо, будет не из коротких. С торгового переулка стоило переместиться куда-то в более укромное место. Много времени на это не было, и пришлось двигаться к резиденции, чтобы успеть вовремя. По пути я начал рассказывать историю и попросил не перебивать. Все началось еще, когда я отправил на перерождение Декта. Когда мы пытались найти вас, я применил идентификацию на труп щитоморника. Как вы помните, Настя оставила меня без трофея на память, и хотелось бы оставить хоть что-то. Тогда я обнаружил в змее яйцо с моим петом. Тогда я впервые создал что-то большее, чем броня и спор. Да нет, я могу создавать и спор вещи. Получается, как будто я из своего тела выделяю некое вещество, а затем формирую из него предмет. Сначала я мог делать только броню. Потом стало получаться делать и предметы. Тогда я впервые создал нож, вернее, два ножа. Один я ставил у себя, другой подарил Декту. То есть он в курсе про твой крафт? Я сейчас попросил отбросить весь его сленг и перевести на серьезный язык. Да, он в курсе. И теперь, когда Алиса сбежала с нами, я более чем уверен, что он доложит обо всем в Альфа-Нову. Хрен его знает, я не уверен. Ладно, пофиг, рассказывай дальше. Ну вот, когда мы вышли на разведку, ты тогда еще был офлайн. Некро в этот момент бросил укоризненный взгляд на свою подопечную. Тогда, до момента инкубации, оставалось около 20 часов, и я, конечно, думал, что успею. Не вышло. Растение нас не пустило обратно. Если бы я ушел на перерождение, то потерял бы пета. Ребята остались в заложниках из своих добрых побуждений. Я попросил их остаться и помочь мне получить питомца. «Блин, так ведь у тебя не гремучник, а древесный гремучий или что-то там». «Веришь, нет, я и сам не знаю, почему так получилось. Наверное, из-за моего билда на растения и споры. Если бы квест над андроидов еще не висел, я бы поставил все деньги на то, что это ты». «Ты практически прав. У меня высвечивалось сообщение о том, что я на верном пути или что-то в этом духе». «Эй, парень, а твоя жопа теперь таких денег стоит!» Некр даже закатил глаза в мечтаниях. «Ты будешь слушать или как?» Я некоторое время смотрел на него и после того, как он успокоился, продолжил. «Ну вот, в этот момент мы не могли нанести нашим оружием растению видимого ущерба. Тогда я отделил семечку и попробовал вживить ее в ножик, который создал для Джинкс. Да-да, если ты думаешь, что ты первый пошутишь по поводу удлинений конечности семечками, то становись в очередь, Бишкек первый». И ну вот, я приложил семечку к ножу, и она вросла в клинок. А дальше мы просто опробовали его на Амеле. Итог превзошел все наши ожидания. Каждому клинку у меня получилось передать по одному свойству, так как у Насти листик Драсиля должен был спрятаться в волосы. Бишкек попросил яд для своего клинка, а самым наглым оказался ОУКБ. У него когти приобрели вампиризм. «Вампиризм? Серьезно?» Глаза Некра заблестели. «Не стоит так просто завидовать. Его лапа с когтями — это обоюдоострое оружие. Мы еще не до конца все выяснили, но можете сами спросить у УКБ. С этим я ничего поделать не могу. Рад бы, да не могу. Вот так и появились эти эпичные клинки. Обещаю, я и тебе что-нибудь подобное сделаю. Только потом, окей? Уж очень много силы из меня вытягивает крафт таких вещей. Деревянный, ты не представляешь, сколько такой девайс может стоить на аукционе. Некро словно погрузился в мечтания. Если честно, то я думал создать что-то подобное, загнать его на аукционе анонимно. Мне ведь в ближайшее время понадобятся деньги. Я и так за душой ничего не имею. Даже одежда на мне целиком и полностью подарок Джинкс. Ну, анонимные продажи я тебе вполне могу устроить. За долю малую. Как бы он ни краснел, но все-таки сменил гнев на милость и сейчас пытался выкроить свой процент. Давай об этом поговорим по факту. А вообще-то хрен тебе. Я и так тебе подарок обещал. Вот это и будет твоей долей. Уговорил. Черт языкастый. Некр сделал вид обиженного и оскорбленного. Но так, скорее как в пантомиму. В наш диалог вмешалась Джинкс. «Вы еще поцелуете здесь. Вы не забыли, что у нас огромная, даже гигантская проблема?» «Это Настя права». Некр кивнул в сторону Насти. «Без подарка нам никак нельзя появляться». «Не знаю, ребят, навряд ли я осилю целый топор. На топорище уйдет очень много спор. Да и представьте, какой массивной должна быть рукоятка». «Нет, все ваше баловство с оружием — это бред сивой кобылы!» Вынес свой вердикт Некро. «Хорошо критикуешь. Предлагай тогда что-нибудь. Озвучивай свои мысли». Я уже начал негодовать по поводу подарка. «А я и предлагаю. Нужно что-то такое, что пригодится руководителю. Настя, ты вспомни, когда он последний раз участвовал в PvP-сражениях?» «Не знаю. Но если честно, я и не припомню даже, когда такое было». Настя задумалась и прикусила нижнюю губу. «Ну вот, а я о чем. Нужно что-то такое, что пригодится руководителю большого экипажа его плана, хозяину неприступной космической крепости Наутилус, как вы ее называете. На самом деле, исконно крепость носила название в честь славного города-героя Севастополь. По мне, так не стоило менять это название, но я что-то отвлекся. К подарку. Мозгов у вас на всех достаточно, вот и гадайте. Я вам предложил идею, да и потом, хрен вы из рук у него эту трость возьмете, вряд ли он с ней расстанется. Внутри древка у него 9 перстней, первых его трофеев на стезе пиратства. Лучше сделай ему какой-нибудь набалдашник. Такой подарок он может принять». «Дядь Миш, ты просто голова. И как я сама до такого не додумалась? На самом деле лучше. Просто сделай набалдашник на его трость. Но ему тоже нужны какие-то свойства. Например, чтобы он мог управлять кораблем, чисто держа в руках трость, или... или чтобы он срал радугой. Ха-ха-ха-ха!» В голос заржал Некро. «Блин, давайте помедленнее. И вы в самом деле думаете, что можно создать такой набалдашник?» Ситуация на самом деле начала меня нервировать. «И потом, на крафт нужно время, а его у нас и так нет. Нам нужно где-то сесть. И вообще мне хотя бы размер его трости на балдашника нужны, еще внутренний и внешний радиус древка. Да и вообще, давайте лучше на месте с ним обговорим все это. И маски. Нам нужны маски, да и за Алисой надо заскочить», — произнесла Джинкс. «Я только сейчас понял, кого в нашей компании не хватает. И как я сразу не заметил, что нам не хватает этой маленькой рыжеволосой, уровня 130+. Настя, а где ты оставила Алису?» «В бутике. Сейчас мы туда и направляемся. На Еве у нее особо-то выбора не было, а тут я ей оставил на покупке карту с лимитом на 100 тысяч кредитов. Думаю, ей хватит». Джинкс, видимо, воспринимала Алису как младшую сестру, хоть они и были формально ровесницы. Слово взял Бишкек в ответ на озвученную сумму. «Настенька, солнце мое ясное, ты хочешь сказать, что оставила для Алисы 100 тысяч кредитов или 1000 евро? На игровые бантики, платочки, юбочки, носочки? Блин, да ведь это же сумасбродство! Бишкек, если ты считаешь эти траты бредовыми, то скажи, готов ли ты отдать эти деньги за радость и счастье Алисы? Это большая сумма, я понимаю, но пойми, для нее это не блажь. Ты видел ее тряпье на базе? Ей 16 лет, ей нужно быть красивой, ведь она девочка, которая становится женщиной. Ей необходимо, чтобы ей восхищались и делали комплименты. Вспомните свою молодость, первую любовь и свидание. Когда мы ее найдем, не забудьте сделать ей комплимент. Когда мы подошли к бутику с огромной и витиеватой вывеской «Неглиже», Настя, засмеявшись, попросила нас подождать тут, а сама вошла в двери. Ждали мы долго, наверное, минут 15, пока я не решил поторопить наших дам. Я отворил дверь и зашел внутрь. И челюсть у меня отпала. Я был, наверное, в раю для шопоголиков. Здесь находились огромные витрины бижутерии, платьев, различных корсетов и подвязок. Буйство красок. У меня даже заслезились глаза. Что тут, что там, то и дело сновали и покупательницы, и персонал магазина, держа в руках вешалки с пестрыми нарядами. Если честно, то магазин снаружи выглядел как небольшая частная лавочка, а внутри это был целый супермаркет с бельем, платьями, косметикой и ювелирными украшениями. Как только меня заметили, ко мне тут же подбежала одна из работниц и уверила меня, что для себя я вряд ли что-то подберу. Но когда я сказал ей, что хотел бы поторопить двух посетителей этого чудесного магазина, она кивнула и попросила описать их. Я в паре предложений описал Настю и Алису. Девушка кивнула и скрылась. Но как только нашлась очередная работница магазина, решившая помочь мне скрыться, я увидел тех, кого искал. Через пару рядов от меня в сторону кассы следовали мои девочки. Настя и Алиса очень бурно спорили, судя по всему, о нижнем белье с чулками, так как именно эти детали женского туалета сейчас были у них в руках. Настя трясла красивым комплектом, сделанным из рюшечек и бантов, а Алиса также активно показывала на свой комплект в лилово-розовых тонах, сплетенный из ленточек. Тем не менее, я все же отметил, что Алиса несказанно преобразилась. Видимо, здесь помимо музыки были еще и парикмахеры, и визажисты. Девушка выглядела на все 200%. Сейчас на ней было каркасное платье в молочно-карамельных тонах, с бутонами алых роз и такая же шляпка с зонтиком. Это было действительно на пользу Алисе, тут я поспорить не мог. Девушка просто искрилась и светилась от счастья. Следом за этой парочкой следовали еще две работницы магазина, словно бесшумные тени. Они помогали нести вещи покупательницам, оставившим в их магазине целое состояние. Сервис, однако. Увидев, что я зашел и смотрю на них, Алиса несколько раскраснелась и спрятала за спину свой комплект белья. Если честно, я бы это бельем вряд ли назвал, скорее вечерний наряд для встречи с кавалером, так как он решительно ничего не прикрывал, скорее подчеркивал. Настя же засеменила ко мне и, шипя мне в лицо, протараторила. «Я же попросила вас подождать снаружи, но неужели так сложно нам мешать?» «Настя, я все понимаю, но если ты не забыла, мы опаздываем к твоему отцу». На слове «твоему» я сделал особый акцент, так как видел шок и трепет в ее глазах при его упоминании. «Ну нельзя же вот так вот врываться!» Алису засмущал. «Все, мы выходим». «Настя, а не рановато ли такие детали для Алисы выбирать?» Я кивком указал на тот комок подушечек, который был у нее в руках, по ошибке именуемый нижним бельем. «В самый раз!» произнесла, как отрезала, Джинкс. «Все, иди, мы уже выходим!» С этими словами она вытолкала меня за стеклянную дверь магазина, оставив на пороге. И в самом деле через пару минут они вышли. Ну, не в тех платьях, в которых я видел их в магазине, а в обычной одежде. Только в руках у них было несколько карнавальных масок. На мой вопрос, где их покупки, она ответила, что их доставят в резиденцию, где они уже смогут нарядиться, как выразилась Джинкс. «Не пристало в вечернем наряде бродить по городу. До самого карнавала платье истинной леди никто не должен видеть». От этих слов вся компания мужиков заржала в голос. Но Алисе эти слова не показались таким бредом. Видимо, и наша рыжеволосая девочка воспринимала Джинкс как старшую сестру, а не только наоборот. Ну что ж, будет кому рассказать Алисе прописные истины. К резиденции отца Джинкс мы все же опоздали и появились, когда на входе уже никого не было. Резиденция представляла собой трехэтажное здание из белого камня с колоннами и балконами. Вся эта красота находилась в саду, наполненном зеленью и зелеными скульптурами. Здесь, на станции, в космосе, растения я встречал в горшках на подоконниках, и поэтому было неожиданно увидеть столько растительности. Не знаю, может, моя сущность дендроидов взыграла, но я был несказанно рад увидеть такое количество растений. «Вот, разбирайте маски, хватит копаться, мы и так опаздываем». Сейчас Настя раздавала в руки всем присутствующим маски. Алиса же уже надела свою маску карамельного цвета с маленькими алыми розочками. А я в очередной раз восхитился. Как только женщины продумывают каждую мелочь, ведь эта маска была идеальным дополнением для наряда Алисы. «Алиса, ты на балу будешь просто Золушка. Пусть пока без платья, но я его видел». Сделал я запоздалый комплимент. В ответ Алиса присела в реверансе и склонила в поклоне голову. «Не дать не взять, светская львица при дворе короля Филиппа XII». «Да, точно, Алиса! Новая ты выглядишь просто обалденно!» Вставил свой топорный комплимент Бишкек. А затем и остальные сказали пару лестных слов в адрес прически Алисы. Настя подмигнула мне и кивнула, мол, «все правильно, молодец». И мы проследовали в большие дубовые ворота, укрепленные полосками металла с массивным бронзовым молотком. Внутри наша команда снова разделилась. Девочки убежали в освояси, как они выразились, пудрить носик, а мы пошли в основной зал. Как сказал Некро, там отличный швейцарский стол и бар. «Ян Крок на такие мероприятия не жалеет денег. Будут высшие чины других пиратских кланов и синдикатов. Кое-кто из высших чинов корпорации, скорее всего, из Альфа-Новы кто-то будет». «И как нам быть? Мы ведь беглецы». Я озвучил тревожащую нас мысль. «Да не волнуйся, у тебя ведь на лбу не написано, что ты беглец. И потом, на вас маски, которые скрывают имена и уровни. Открой свойства маски, там можно поменять ник». «Хм, умно», — произнес я. «Так в том-то и прелесть маскарадов, что никогда не знаешь, с кем ты только что общался. С каким-нибудь олигархом, купившим себе целую звездную систему и устроивший там культ своей личности. Или с карманником, который в следующий момент вытащит у тебя золотые часы». И в самом деле сейчас Некроса я узнавал только по голосу. Над его головой висел совсем другой ник — «Шевалье де Коньяк». Бишкек выбрал для себя новый ник, и теперь он был «Некто неизвестный». Гриша стал Черенков. «ОКБ, ты чего, свою реальную фамилию выбрал?» Видимо, это заметил и Некро. «Федор Федорович Черенков. Это легенда Спартака. 34 матча за сборную СССР. Как ты считаешь, это много?» Произнес он это каким-то таким тихим, но уверенным тоном, что спорить с ним о заслугах легенды Спартака Некро-дефлоратор передумал. «Воу-воу-воу, все-все, полегче. Лучше пойдем выпьем, не злись». «Не пью. Давай ты лучше расскажешь, что здесь да как». Предложил свой вариант развития событий Гриша, на который Некро не мог ответить отказом. «Ну, короче, слушай. Сейчас, точнее, еще примерно час, у нас есть время для знакомства с присутствующими и прочие атрибуты светского общества. Затем настанет время представлений. Ну, там танцоры, хакеры и прочий театральный народец. Затем появится хозяин мероприятия и произнесет речь. Такие дела». После такого рассказа ни у кого не осталось желания оставаться среди сильных мира сего, и мы дружно двинулись к шведскому столу и бару. Конечно, мы до этого поели более чем плотно, но всякого вида и рода канапе, мини-бутерброды и прочие кулинарные изыски выглядели более чем привлекательно. Курсирующие в толпе официанты предлагали шампанское и вина. И все же официальные лица здесь выделялись на фоне остальной толпы. Не знаю, как объяснить, держались они более достойно, что ли, и особняком. То и дело в толпе мелькали графы, бароны, послы и консулы. Многие не скрывали свои вотчины и титулы, предпочитая писать в меню маски «все как есть». Примерно через минут 15 после начала мероприятия в приемную залу прошли наши девушки. Настя в белом платье на китайский манер с красным драконом и с такой же прической. Другие пучки волос были убраны в какие-то странные мешочки, расшитые бисером и заколотые китайскими палочками для еды. Если бы не разрез глаз, то ее вполне можно было бы принять за представительницу королевской семьи императора Суньцзы. Или какие там в Китае были императоры. Алиса же примерила на себя образ княгини викторианской эпохи из Старой Англии. Сейчас на ней было то самое молочно-карамельное платье с алыми розочками, а также выполнявшие роль аксессуаров в этом наряде платье и зонтик, также украшенные бутонами красных цветов. Увидев девушек, я в очередной раз убедился, как одежда может менять образ человека. Казалось, вот хотя бы Настя. Свойская в доску девчонка, способная нос разбить и нож в плечо вогнать, в чем я убедился на собственном опыте. А вот сейчас... Ну, не дать не взять. Принцесса. И Алиса. Да, как же сейчас она была бесподобна. Я протискиваюсь сквозь толпу, догоняя девушек. Наверное, нужно пригласить кого-то из них на танец, как появится музыка. Настя, Алиса, вы просто божественны. Сделал я еще один комплимент. Думаю, он будет не лишним. Мерси, но ты читать не умеешь. И, может, тоже сменишь свое «маска шелковая с жемчугом номер 4» на что-то более подходящее? Ой, совсем забыл. Тов Байфонг, Трис Меригольд, мое почтение. Я картинно раскланялся в духе средневековых рыцарей и отошел. Сейчас мне нужно было сменить стандартное имя маски на что-то более благозвучное. Чтобы такое выбрать, чтобы и звучало хорошо, и подходило по смыслу. Ну, псевдоним, который выбрала Джинкс, относился к «Аватару», интересному и достойному произведению французской анимации. Псевдоним Алисы — это отсылка к нетленному роману Анджея Сапковского. Наверное, мне стоит выбрать что-то литературное. А почему, собственно, я так зациклился на литературе зарубежной? И на нашей родине есть много величайших классиков в стиле фантастики. Беляев, Стругацкие, Ник Перумов, Лукьяненко. Да вспомнить хотя бы жреца основоположников жанра литр-ПГ. Этого жанра, когда все то, что мы имеем сейчас, считалось фантастикой. Дмитрий Руссо, Василий Маханенко. Нет, конечно же, я согласен с тем, что фундамент для этого жанра заложил еще Лукьяненко в своем произведении «Лабиринт отражений», окончательно подсадившим меня на фантастику. Именно это его произведение, наряду с романом «Атомный сон», я считаю венцом его творчества, а не распиаренные дозоры. Грамотно развели жанр компьютерной фантастики именно эти признанные мастера. Как сейчас помню, когда я по юности 13-летним юнцом зачитывался их произведениями. А потом была серия «Сталкер», Мария Семенова со своим произведением «Волкодав» и многие-многие. Я думал несколько секунд, выбирая псевдоним, и затем ввел. Дмитрий Дибенко. Один из персонажей «Лабиринта отражений». Истинный творец компьютерных миров, таких как Квази-Эпсилон. Хоть и придуманный гением фантастики. Покончив с этим сложным выбором, я вернулся к остальным. Когда я к ним подошел, то к нашей компании присоединились еще два человека в масках. Оба молодые парни, крутящиеся вокруг Алисы, ставшей на этот вечер рыжеволосой чародейкой из «Ведьмака». Парни, надо отметить, носили ники и подстать. Золтан, невысокий для своей расы и коренастый Гронг, и парень расы Эева, которую я встречал впервые, с ником Коен из Повиса. Я сильно сомневался, что они выбрали эти ники раньше, а не поставили их ради знакомства с Алисой. Надо отдать должное, наша юная дева просто цвела и пахла в обществе двоих кавалеров. Все-таки хорошо, что Алиса отправилась с нами. Поначалу я не разделял эту рискованную идею, но теперь, увидев, как она счастлива, другого мнения иметь не мог. В руках Алисы я приметил бокал шампанского И пришлось вмешаться, дабы отобрать игристый напиток из рук девушки, на что я получил рожицу с обиженными надутыми губками. Ухажеры Алисы хотели бы вступить со мной в словесный диалог, но вмешалась Джинкс, подойдя к нашей четверке. Позади нее следовали остальные члены нашей компании. «Артем, пора. Отец вызывает нас к себе». «Хорошо, идем». «Пожалуйста, давай говорить за всех, буду я. Не перебивай. Пожалуйста». Голос всегда уверенной амазонки сейчас несколько дрожал от напряжения. «Хорошо, как скажешь. Твой дом, твои правила». Я согласился с предложением девушки. И Настя повела нас в залу, скрытую за тяжелыми бархатными занавесками. Мы прошли несколько комнат, 3 или 4, прежде чем оказались в нужном зале. Здесь перед камином стоял журнальный столик с винами и фужерами, наполненными чем-то темным. Вокруг журнального столика сидело 6 человек и отец Джинкс. То, что это именно глава Черноморского синдиката, я понял потому, что только он отреагировал, увидев нас. Остальные просто не придали нашему появлению никакого значения. «Здравствуй, дочь моя! Ты с гостями?» «Познакомьтесь, господа, это моя дочь!» Ян Крок встал. «Да, отец, и вижу, я несколько не вовремя». Настя застыла в нерешительности. «Ничего, ну же, покажи, что ты привезла отцу в его юбилей!» Отец расплывается в широкой и добродушной улыбке. А я решительно не понимал, почему Настя так трепещет при одном упоминании его никнейма. «Подарок на твой юбилей еще не готов. Для этого нужна твоя трость». «Настя, ты же знаешь, что я не люблю сюрпризы, как и не позволяю никому трогать свою трость». Я решил вмешаться в их диалог. «Ян Крок, командор, мне не нужна ваша трость, только ее навершие. Я создам для вашей трости новое навершие, достойное вашего чина. Не знаю, наверное, я переигрываю со словесными рюшечками, но для законченности образа все же поклонился». «Ты играешь с огнем, парень, обещая для меня такое. Давай заключим пари. Если ты меня удивишь, я подарю тебе подарок, равноценный твоему. Ну а если ты не справишься, то твое имя попадет в черный список всех пиратов. Согласен?» Мужчина с шумом плюхнулся в свое глубокое кресло и взял в руку бокал с темной янтарной жидкостью. Тем временем находившийся за столом мужчины испытывающе глядели то на меня, то на Ян Крога. А я подумал, что на самом деле я теряю? Да ничего. Что-что, а набалдашник производства дендроидов с какими-нибудь интересными умениями разве не способен удивить? «Я согласен, командор». В ответ мужчина засмеялся и стукнул кулаком по столу. А затем открутил от трости навершие в виде филина и бросил мне. Я едва сумел поймать. «Так и быть. Контракт я сейчас вам пришлю. Думаю, 24 часа вам хватит?» «Вполне», — согласился я, убирая за пазуху белого костяного филина. «Отец, так у нас есть 24 часа?» Эта фраза, кажется, вызвала у нее вздох облегчения. «Именно, дочь моя. А сейчас пейте, веселитесь, танцуйте и знакомьтесь с моими гостями. Как-никак, не каждый день мне исполняется 50 лет. Праздновать будем в течение 3 дней. Так что, пожалуй, сегодня я гостям не выйду. Вы свободны, господа». Последние слова недвусмысленно намекали на то, что мы лишние в этой комнате, и мы вернулись в зал. Сейчас под музыку в танце кружились пары. Смех, смех и звон бокалов. Едва мы добрались до стульев, расположенных по краям, как Настя рухнула на один из них покосившимися ногами. Сейчас я не волновался, что ее красивое платье будет смято. «Артем, кроме шуток, ты должен постараться. Сейчас ты рискуешь не только своей головой, но и моей тоже. Настя, спокойнее. Твой отец не показался мне таким уж тираном и деспотом. Нет, Артем, волноваться есть о чем. Ты думаешь, что я стала капитаном пиратского флота просто так? За то, что у меня отец командор? Нет, все это достигнуто тяжким трудом. Те, с кем он сидел за столом. Знаешь, кто это? Это остальные 6 пиратских баронов, представляющих другие цитадели. И ты думаешь, что они не отпускают едкие комментарии по поводу того, что он сунул в офицерские должности свою дочь? Сейчас на кон поставлено все. И твое будущее в ближайшие 5 лет в игре, и моя карьера в пиратском сообществе, и авторитет моего отца. Но думаю, если ты справишься и удивишь остальных 6 баронов, то благодарность моего отца будет безграничной, и тень, брошенная на его авторитет, будет развеяна. Ни хрена себе, как все у вас сложно. Я был поражен, когда узнал, как подарок на день рождения может стать фигурой в шахматной партии. Это политика, Артем, большая политика. «Все, господа и дамы, на сегодня мы достаточно повеселились. Мы впятером уходим. Некрас, размещение остальных на тебе». В ответ на это зеленый рептилоид кивнул. До дома Джинкс нас довезли на местном такси. По дороге все, кроме Алисы, молчали. Девушка же негодовала из-за того, что мы так рано покинули мероприятие. Ей хотелось танцев и веселья. Наверное, потому что она не была на встрече с бароном Янкрогом. Но после Настиной угрозы, что если ей так не нравится, то Берхам вполне может устроить ее возвращение на Еву, девушка прикусила язык. Место обитания Насти на Наутилусе, или как называл базу Некрос Севастополь, оказалось новостройкой с высокими потолками метра под 4. Бишкек резонно заметил, что вместо таких высоких потолков можно было сделать 2 этажа. Настя, как добрая хозяйка, сначала показала всем, где кухня, которая оказалась здесь размером чуть ли не с теннисный корт, и ванные комнаты из белого мрамора, которых оказалось 2. И ничего, так живут наши пираты современности. В обстановке царил полный минимализм. Диван, несколько торшеров и одна одинокая картина на самую большую комнату. Меня Настя определила в дальнюю комнату и сказала, что здесь я смогу крафтить без помех. Настало время созидать. Я залез ногами на кровать и уселся по-турецки. В руках я крутил и перекладывал на балдашник в форме совы, сделанный из кости с инкрустациями черного минерала. Глаза этой совы были сделаны из 2 огромных камней, наверное, топазы. Искусная резьба по кости и камню, даже из таких простых материалов, делала предмет, если не уникальным, то как минимум коллекционным. Это оказалось лишь на словах так просто. Взял да сотворил предмет эпического класса. Сначала нужно определиться, что нужно человеку, у которого все есть. Золото его не интересует, оружие он не использовал уже много лет. Мыслей же решительно не было никаких. Поэтому я решил применить идентификацию на старый набалдашник. Вдруг это что-то мне подскажет. Набалдашник. Зиорский пустынный филин Z. Ювелирные изделия. Мастер. Гнум. Пустынный филин Z. Грозный хищник зиорских пустынь. От его желтых глаз невозможно скрыться в сумраке, а острые когти несут смерть даже 2-сумчатым волкам Зиора. Эффекты. Ночное зрение Z4. Плюс 20% к видимости в темноте. Ночной охотник Z3. Плюс 15% к атаке ночью. Минус 15% к атаке днем. Эх, вот это я переоценил свои возможности. Да это, наверное, с 2 способностями 3-го и 4-го порядка. А я говорил так, будто для меня это плевое дело. Спокойствие. Только спокойствие. Как говорил герой одного из мультфильмов. Времени у меня еще целых 22 часа. На ум пришли слова песни «Короля и Шута», где мастер резьбы по кости рассказал подмастерью свой секрет. Мрачноватые и сказочные у них сюжеты песен. Впрочем, в этом, наверное, их прелесть. Мысли речевой приказ нейроинтерфейсу ушел как-то подсознательно. Киш, Мастер приглашает в гости. Вечером к столу мастер пригласил верного слугу и его спросил: «Сколько раз ты, встречая моих гостей, никого никогда за дверь не провожал, и ты поймешь теперь, что в тайне я держал. В те дни, когда я в настроении бываю, сидя у огня, черепа перебираю». Преданный слуга улыбнулся тут: «Я любил всегда свой нелегкий труд. По ночам сижу, за ножом слежу, фигурки вырезаю из костей, с ремеслом дружу, обожаю гостей. В те дни, когда я в настроении бываю, сидя у огня, черепа перебираю. Все те, кто не прочь поразмять немного кости, вас ждут в эту ночь. Мастер приглашает в гости».